Аврон, как человек, принадлежал к распространенному ныне типу корыстных и циничных, однако в душе был даже слегка идеалистом. Правда, скажи кто-нибудь ему нечто подобное, Эдди, скорее всего, передернулся бы от омерзения и принялся бы протестовать. «Я тебя никому не отдам! Ты сокровище!» — воскликнул Эдди. Трехдюймовочка одарила его снисходительной улыбкой. «Спасибо. Мне уже говорили такое. Хотя я слышала и обратное. Особенно со стороны неблагодарных конкурентов. Они обвиняют меня во всевозможных преступлениях». Аврон помрачнел. «За твое спасибо я не скажу тебе, пожалуйста. А за что тебя разыскивают?» — спросил он, проверяя. «Дорогой великанчик», — сказала фея, — «запомни это однажды и больше не повторяй ошибки. Если ты увидел афишу, то потому лишь, что я сама этого захотела». «То, что в афише, правда?» — спросил Эдя. «Ну, разумеется. Незаконные предсказания будущего — это полбеды. На это долго смотрели бы сквозь пальцы. Если бы не другой мой проступок, я помогла похитить артефакт», — сказала трехдюймовочка. «Это уже интересно. И как же ты это сделала?» — спросил Хаврон. Фея быстро взглянула на него и наморщила лоб. «Однажды вечером ко мне явился закутанный в плащ человечек. Я даже лица его не разглядела. Что-то такое мелкое и незначительное. Он принес мешочек алмазной пыли и потребовал у меня заговорить ее. Алмазная пыль, видишь ли, отличная вещь. Большинство артефактов защищены от телепортации и от кражи. Однако, если посыпать их алмазной пылью, на которую наложена магия фей, артефакт можно унести без особого риска». «Типичная подстава. Зачем же ты согласилась?» Трехдюймовочка вспорхнула и перелетела на подоконник. «Я не могла отказаться. Когда-то, давным-давно, один маг спас мне жизнь. В благодарность я подарила ему кольцо и пообещала, что исполню любую, даже самую невероятную, просьбу того, кто покажет мне его. И вот, в тот вечер мне вернули мое кольцо и напомнили об обещании в ультимативной форме». «А почему ты не отказалась?» «Ты глуп. Магические обещания нельзя нарушать. Даже темные маги вынуждены держать слово, если уж его дали», — с раздражением отвечала трехдюймовочка. «К тебе пришел он? Тот, что спас тебя?» Фея замотала головой так решительно, что едва не потеряла шляпку. «Ничего подобного. Тот был гораздо выше и не стал бы прятать лицо. Но кольцо было мое. Взять клятву назад я не могла и заговорила алмазную пыль. Человечек молча повернулся и исчез, спрятав под плащом мешочек с пылью. Прошел день, еще день, потом неделя. Все было тихо. Я начала уже успокаиваться, как вдруг среди ночи на Лысой горе поднимается страшный переполох. Упыри, ведьмы, оборотни, всякая прочая шушера, все носятся как ошпаренные и сплетничают, как сглаженные бабки, хотя никто толком ничего и не знает. Даже мертвяки и те повылезали из могил, хотя у них был законный выходной. И вообще не их ночь». «А что, бывают и их ночи?» — с суеверным ужасом спросил Эдя. Трехдюймовочка поморщилась. Ответ для нее был слишком очевидным. Наутро понаехали шишки из магчества продрыглых макций и завертелось. Площадь, где находятся хранилища артефактов, моментально оцепили. Накануне ночью кто-то проник в хранилище, а оно у нас путанное, как лабиринт. Расположение коридоров и комнат меняется каждое новолуние. Предположили, что похититель еще внутри, потому что телепортировать из хранилища невозможно. Две группы боевых магов и проводник проникли в хранилище и все там обшарили. Разумеется, никого не нашли. В полу хранилища зияла дыра. Это была явная работа нежити. Только нежить могла подрыть лабиринт в такие короткие сроки. Все артефакты были на месте, кроме одного. Фея вышвырнула из пачки новую сигарету. Эдди подумал, что она либо чудовищно волнуется, либо действительно курит как паровоз. «Барон, огонька!» «А, да, я забыла», — сказала она и вновь воспользовалась ногтем. «Так что украли-то?» — нетерпеливо спросил Эдди, не любивший долгих предисловий. Оберегая дым в легких, фея подняла брови и сделала несколько зигзагообразных движений сигаретой. «Знаю, что какая-то невзрачная с виду вещица. Вскоре я услышала, будто на месте преступления обнаружили алмазную пыль. Не дожидаясь, пока меня вычислят, а это легче легкого сделать по наложенной на пыль магии, я скрылась. Несколько дней прожила у знакомой колдуньи, а потом старушка перетрусила, и я бежала в мир лопухоидов», — сказала фея. «А остаться было нельзя? Ну, объяснить этим шкетам из магшества, мол, клятва и все такое?» — спросил Эдди. Трехдюймовочка выпустила дым через ноздри. «Можно, нельзя, какая разница?» — нервно отвечала она. «Им нужны не объяснения, а исчезнувший артефакт. Вот увидишь, они пошлют за мной глиняного пса». «Это что, так страшно? Что за глиняный пес-то?» «О, некромагия! Не больше и не меньше. Наскоро слепленный кусок глины, пропитанный человечьей и собачьей кровью в соотношении 1:3. Не знает усталости. Обладает потрясающим нюхом. Пока не высохнет кровь, будет идти по следу и приведет к похитителю даже в том случае, если он телепортировал». «Когда же пес совсем близко, телепортации вообще становятся невозможными. Сама возможность их перечеркнута на корню. Короче говоря, скрыться от пса чудовищно сложно». «А как же он возьмет след?» — легкомысленно спросил Эдди. Он никогда особенно не интересовался собаками и знал лишь то, что не стоит особенно размахивать руками, когда проходишь на улице мимо. «Как можно такое спрашивать? Да проще простого!» — сплеснула руками фея. «А алмазная пыль с наложенной на нее магией? Моей магией? Уверена, он уже идет по следу. Проклятая глиняшка! Сидеть вот тут и бояться! Тьфу, ненавижу!» Продолжая порхать по комнате, трехдюймовочка едва не врезалась в детскую фотографию Мефодия. От ее взгляда не укрылся и ошейник депресняка, валявшийся на некогда занимаемой дав кровати.